Зину принялись поздравлять. Голландцы жали руки, Витьки выдавливали улыбки. Зина поспешила откланяться. Через несколько часов на Зину должен был обрушиться шквал зависти и ненависти сотрудников. Пусть. Еще 2-3 проекта, и она может уйти из Image Plus, предложить свои услуги как профессиональный дизайнер другим фирмам. А пока нужно терпеть. Что делать с Витьком-младшим? На этот вопрос у нее не было окончательного ответа, только промежуточный — тянуть время. Госпиталь, в котором Петров провел 5 месяцев, находился в южном областном городе. Кроме больных из округа, здесь долечивали, чаще перелечивали после полевых госпиталей пострадавших в Чечне солдат и офицеров. Первое знакомство с госпиталем Петров запомнил надолго. Они шли с Козловым по длинному коридору, а навстречу им двигался парень в футболке и фланелевых пижамных брюках. Во лбу у него Петров едва не выронил костыли. Над бровями из черепа парня торчал кусочек металлической иголки от шприца. При ходьбе иголка покачивалась. Петров прирос к полу. — Ты чего? — рассмеялся Козлов. — Куда ты меня привез? — выговорил Петров, борясь с тошнотой. — Что с ним сделали? — Наверное, у него фронтит, воспаление лобных пазух. Гной откачивают, промывают, антибиотики загоняют через иголку. — Барышня, вам что, дурно, что ли? Вы еще не то здесь повидаете. Так и случилось. Петров многое повидал и ко многому привык. Его поместили в палату на 4, в которой лежали штатские, называемые на местном жаргоне платные, то есть лечащиеся за деньги. После первой операции Петров месяц провел в кровати и уже перестал стесняться, вызывая нянечку с судном. Это был особый мир, разделенный на 2 сословия — больных и медиков, со своими правилами, историями, слухами, сплетнями. Мир страдания и борьбы за здоровье. Мир отчаяния и любви. Да, любви. Петров был поражен, что в больнице тоже находится место для романов и сексуальных приключений. Сестрички крутили амуры с врачами и выздоравливающими пациентами. Ночью из палаты возле ординаторской неслись стоны боли, а из самой ординаторской совсем другие стоны. Вырастая в новое бытие, Петров не раз удивлялся, почему никто никогда не описал этот мир. О тюрьме написаны тонны страниц, о жизни на таинственном острове и в других закрытых социумах тоже немало, а о больнице — нет. Хотя здесь широчайшее поле для наблюдений за человеком, свои трагедии и свои законы существования. Большинство раненых нуждались не в одной, а в нескольких операциях, между которыми должно было пройти несколько месяцев. Как правило, они ждали очередной операции на больничной койке. Таким образом, это было сообщество, длительное время не менявшее состав, как клуб по интересам. В нем находились свои балагуры и весельчаки, свои первые любовники и мизантропы, уважаемые и презираемые, хорошие парни и плохие девчонки. Пациенты со стажем прекрасно разбирались в квалификации врачей. Петров настоял, чтобы вторую операцию по имплантации части сустава ему делал не начальник отделения, и, соответственно, не он получал гонорар, а талантливый хирург, шалопай и бессребреник, застрявший в капитанском чине. Петров жил под именем Василия Егорыча Бойко. В графе «Профессия» при поступлении он написал «Оператор ЭВМ, программист». В госпитале было несколько компьютеров, но врачи ими пользовались как печатными машинками. Однажды Петров сказал молоденькому ординатору: «Вы похожи на недорослей, играющих на концертном рояле собачий вальс и чижика-пыжика. А ты можешь установить медицинские программы? Легко. Вам давно пора сделать локальную сеть и 30% работы отдать машинам.